Глава 15. Каменная лодка. Дождь тогда шел беззвучно. Отец посадил Ярика на подоконник и сказал, что хочет уйти, потому что так будет лучше. Лучше и для Ярика, и для мамы, и для самого отца. Он уйдет из дома и будет жить в Мурманске. Всем от этого меньше хлопот. Никто никого не замучает, никто никому не надоест, не наговорит обидных гадостей. «Нет», — сказал Ярик и запомнил этот разговор навсегда, потому что возразил впервые. А еще подумал, как отец может быть таким умным, но не понимать самых простых вещей. Отец снова стал говорить, уговаривать, что скоро они с Яриком начнут ссориться из-за всякой ерунды, вроде неровно стоящих ботинок, из-за плохих оценок и немытой посуды. Лучше отец будет иногда приезжать, а в перерывах писать письма. Зато, когда приедет, будет весь целиком для Ярика. А в обычное время мама лучше знает, как с ним совладать. «Нет!» Ярик вылез в дождливый сад, обрадовался тому, что вне дома дождь слышно. Прошел мимо умывальника, заглянув в белое пятно под ним. Оно собралось от мыла и сплеванной зубной пасты. Закрылся в сарайке, чтобы не разговаривать, и сидел до тех пор, пока в дверь не постучала мама. Нашла, потому что искала. Мама много рассказывала о знакомстве с отцом. Ярик представлял, как они едут в душном поезде, разговаривая друг с другом всю ночь, пока мимо проносятся фонари и звезды. Вокруг все спят, а мама с отцом шепчутся, смеются, зажимая рот рукой, чтобы никого не разбудить. Подставляют лица под ветерок из окна, потому что только ночью можно свободно дышать, а днем в поезде слишком жарко. Как, закинув высокие рюкзаки, любуются волшебной синей водой и закатным небом. Солнце свешивается над ними, как переспелая ягода, только протяни руку. Но мама с отцом тянутся друг к другу, и вот они забираются в заброшенные деревни, плывут на байдарке по хищной речке, ставят палатку в сугроб. Отец уезжал пару раз в месяц, чтобы водить туристов в походы. Еще часто уезжал в одиночку, говорил, что в такие леса, в которые даже звери не лезут. Когда возвращался, его тело было искусано насекомыми, обожжено водой, ветром, ледяной землей и потому казалось чешуйчатым. В отцовских лесах комарья и гнуса всегда обитало так много, что лезло и в нос, и в глаза, и в рот. Насекомые сидели на одежде. Лицо отец обмазывал грязью, чтобы не жрали. Идти по отцовским лесам нужно было по колено в застойной воде, по болотам и гнили. Негде согреться, негде выдохнуть, невозможно остановиться, потому что не подпускают к себе просто так ледяные реки. Ярик колтал во рту их волшебные имена, как твердые бусины. Тунгуда, Кередь, Поньгама, Идель. Отец рассказывал, что в тех лесах духи, леши, медведи, оборотни, лесные башки прыгают с ветки на ветку, как обезьянки, сердитые гномы, зубастые русалки, что там его боги, северные, а боги у каждого свои. Не человек выбирает, а боги сами ищут для себя подходящую душу и выбирают ее божьей чуйкой. Отцовских богов тянуло в разные стороны, они были дикими и не знали, зачем жить спокойно. Когда им становилось скучно, они терзали отца, потому что для остальных они были сказками, а не жизнью. Дома отцу было плохо. После путешествия к нему наведывалась Маята, он ложился у себя наверху на целые сутки. Ярик представлял Маяту огромным комаром, садящимся на отцовскую грудь. Ирма сказала, что к отцу пришла Калма с кладбища. Предложила лечить заговорами, но отец только махнул рукой. Мама тоже не верила в Калму, злилась, стучала шваброй по потолку. «Спит все еще», — она прислушивалась. «Ну, пускай спит. Дом на мне, хозяйство на мне. Я так скоро осатанею, руки на себя наложу». Когда мама была занята, Ярик делал вид, что играет. а сам подставлял к дому тяжелую лестницу, забирался и заглядывал в подсвеченное окно. Отец чаще всего лежал, с закрытыми глазами или глядя в одну точку, ни на кого не обращая внимания. Иногда подвывал чуть слышно, подтянув к себе худые коленки, иногда вскакивал и смотрел по сторонам. Ярик объяснял себе, что это во сне. Мама ему говорила, во сне часто делают глупости. Калмы не было видно, она выжидала в темном углу. У отца светила луна, у мамы всегда грело солнце. Оно перекатывалось из стороны в сторону, рождало горячее и съедобное и никогда не соседствовало с луной, менялось местами. «Я просто хочу быть счастливой», — рассуждала мама сама для себя, со звуком пощечины кидая тесто на стол. «Не хочу никакого горя, уныния этого я не хочу. Хочу жить счастливо, потому что все у нас ведь есть, и дом, и семья, и работа. Почему нельзя так, чтоб нормально?» Она сердито месила тесто, и стол под ее руками ходил туда-сюда, и солнце перекатывалось под потолком. Потом мама бежала вытаскивать пироги, перекинув через плечо полотенце. «Вот все есть, все есть!» Вернувшись к тесту, она снова шлепала. «Лепи что угодно, как угодно!» Ярик сидел в темном углу и блестел глазами. Раз в неделю, если были селы, отец затапливал баню и собирал в нее соседских дядек. Иногда Ярик увязывался с ними, хотя там, где топил отец, всегда было невыносимо. От жара кололо под ногтями, в ушах и в носу, щипало кожу. Баня становилась адом. Невозможно дышать, смотреть, трогать, даже просто усидеть на полке. Когда в предбанник, не выдержав, уходили первые, отец открывал дверцу каменки и вливал в нее еще ковш кипятка. Ярик терпел, сжав кулаки и зубы. Слышался взрыв, поднимался новый пар. Еще злее. Отец брал распаренный веник, укладывал Ярика на полок и со смехом хлестал по спине. Поддавал еще пару, хлестал по ногам, животу и груди. Ярик думал, что так в огне куют силы для отцовского леса с другими богами. Тело исчезало. В белом цвете проявлялись лица и тоже смеялись, оттягивали дымными пальцами уши. Отец ставил Ярика на пол, брал ведро холодной воды и шумно выдохнул, обливал с головы до ног. Лица прятались. В самый последний момент, за секунду до смерти, отец подхватывал Ярикова тело, укутывал в простыню и выносил в предбанник. Там Ярик жадно пил воду, выхватывая краем взгляда белозубую отцовскую улыбку. Отец казался сделанным из огня. Ему хорошо там, где другим плохо. Кожа и волосы не просто рыжие или красные, а темные, цвета крови. Отец впитывал жар и становился сильнее. «Нормально!» — кричал отец, а потом застывал, возбужденно распахнув ярко-голубые глаза, поднимал вверх палец. «Слышишь? Поет!» Ярик осторожно кивал, еле держась на ногах. Отец хлопал его по плечу и снова заныривал в пекло. Когда открывал дверь, становилось особенно слышно, как баня и правда поет, трещит и похрустывает. Баня слушалась отца, и у нее, как у кошки, был только один главный хозяин. Ярик сидел просто так и смотрел на стоящую у окна фигурку черта. В тело приходила новая легкость. Отец объяснял, что от бани грехи отваливаются с души. У отца, наверное, грехов не было вовсе. Они не выдержали бы его жизни. Посидев немного, Ярик выходил на улицу. Лишь после бани он не боялся вечерней темноты, потому что страх становился ненастоящим. Значит, страх тоже грех. Деревья открывали заспанные глаза, раздували ноздри, удивлялись бесстрашию. Фыркала Марфа, ковыряла опасным копытом землю, засматривалась на звездное небо. Крутилась лиса Василиса в вольере. В будке гремел пес Тёмка. «Не так жарило, что в носике больно, пирожок?» — спрашивала мама дома, кутая Ярика в одеяло с головой. «Не, не так». «Ну, папа мягко топит. Когда ты с ним ходишь?» Я попросила. Мама перекидывала полотенце через плечо и по-особенному улыбалась. «Значит, пироги можно скоро вытаскивать». Кот Борис спал у печки, спрятав под мягкое пузо лапы. Дом был теплым и желтым. Ярик жмурился от этого свечения. Мало что в доме он любил больше, чем свет. За ужином почти не разговаривали. Отец ел быстрее всех и гладил кота Бориса, сидящего у него на руках. С началом осени Борис всегда становился домашним котом и охотился на мышей. Если Борис уходил гулять куда-то, отец сам делал мышеловки. После подносил мышей уже мертвых к краю леса. Выходил за ржавую калитку с другой стороны двора, говорил, что подкармливает духов, и подмигивал при этом Ярику. Ссыпал мышей на крышу старой теплицы и уходил. На крышу слетались хищные сычи и совы. Они уносили мышей в когтистых лапах и снова прятались в лесу. Наверное, превращались в кого-то, в троллей или, может быть, в леших, жарили мышей на костре, танцевали, пели и радовались. Иногда у калитки были не совы, а соседка тетя Оля, мать красивой Урсулы. Они шли куда-то с отцом. Ярик не мог понять, зачем им так уходить, знал только, что если не понимаешь, то лучше молчать. Во рту невысказанным словом тоже жила такая же мышь, еще полуживая. Откроешь рот — убежит. Не поймаешь — сожмешь покрепче челюсти. Перекусишь ей хрупкий хребет. Лес прятал отца с тетей Олей. Ярик засыпал, закрыв себе рот ладонью. Отец снова уходил в будущее, пока Ярик с мамой застревали в прошлом, терялись в мягких кроватях. Осенью, когда становилось меньше походов, было особенно хорошо в лесу. На пути все любовались отцом. Он ходил в кожаной шляпе и в ковбойских удивительных сапогах. Часто брали с собой Марфу, до которой Ярик так и не дорос, чтобы ездить самостоятельно. В осеннем лесу воздух гладкий и сладкий, будто кожица красного яблока. Отец объяснял Ярику, как стрелять, и рассказывал об охоте. Вещи кидали в шалаш. Отец отстроил его так надежно, что даже в дождь в шалаше было сухо. Стрелять сначала получалось неважно, и ружье было слишком тяжелым, морозищем. Но с каждым разом выходило все лучше. Ярик поднимал ружье, и сразу же прятались птицы, деревья беззащитно скидывали листья, раскрывали дупла, под ногами напрягалась земля. Главное было не говорить маме. Та боялась несчастного случая, жаловалась, что Ярик еще слишком маленький. Когда Ярик впервые попал по мишени, отец удивленно присвистнул и взглянул по-другому. Молчал какое-то время, а потом снял ковбойскую шляпу и надел на Ярика. «Это случайно», — сказал Ярик на всякий случай и спрятал улыбку. «Не, не случайно». Шляпа была велика, закрывала глаза. Пришлось немного закинуть голову, чтобы все видеть. Ярик протянул отцу ружье, и тот забрал его молча. Другие лесные звуки, на секунду исчезнув, снова проклюнулись. «Ты, главное, помни, что в человека стрелять нельзя». Отец стал собираться домой. «Даже если не заряжено, даже просто дуло на человека направлять нельзя. Душа потом не оправится». Он выдал Ярику бутерброд с колбасой и закинул на спину рюкзак. «А если враги?» — тихо спросил Ярик, приподнимая шляпу и глядя на Марфу. Та чуть-чуть наклонила голову, повела ухом. «Ну, во врага можно, только маме об этом не говори». Отец погладил Марфу промеж глаз и потянул ее нежно к тропе. «Чего встал? Идем». Ярик пошел за ним, и всю дорогу до деревни ощущал, как шляпа греет, словно на голову село осеннее солнце. Дорога из леса вела мимо строящегося дома, на той стороне, где кладбище, дома бедные, а здесь самые крепкие, новые. «Костян!» — крикнул отец, когда проходили мимо. «Чего семью не везешь? Уже жить можно! К лету приедем! Такой большой дом!» Ярик остановился, сняв шляпу, чтобы получше рассмотреть стройку, а потом побежал за отцом и Марфой. «Я построю такой же! Нам всем!» «Глупо такой огромный дом здесь строить. Дорого, бессмысленно, холодно. Смотрится, как ананас среди капусты. Не выживет тут такой ананас. Почему ананас? Потому что чужой и непонятный. Я бабуле ананас привез как-то, так она из него щи сварила». Ярик открыл рот. Сразу же мышь выбралась изо рта, стремительно побежала в лес. «А почему мама Урсула и тетя Оля приходят к тебе?» Отец повернулся к Марфе, заглянул ей в глаза, будто вопрос задал не Ярик, а лошадь. «А ты помнишь, как кругу танцуют? Каждый видит только впереди идущего, идет за ним, как звенья цепочки. А любит Б, Б любит В, ну и так далее. Сомкнуть бы эту цепочку». Мама жаловалась тогда, что в доме все покрывается прожорливой плесенью. Дом проветривали, раскрывали окна и двери. В нем становилось холоднее, чем на улице. В один из дождливых дней мама сказала, что потемнело ее столовое серебро. Единственная ценность, привезенная от ее семьи в качестве приданного. Раз потемнел благородный металл, то в мире творится что-то неправильное. Мама читала про конец света. Отец чистил вилки и ложки, покрывал лаком стены. Друг с другом они почти не общались. Потом отец снова уезжал, и Калма не следовала за ним, а бродила по дому. Ярик представлял ее летящей, гудящей, выжидающей. Вот она спряталась под отцовским столом, вытянув на пол хоботок. Вот полетела к соседу ненадолго, выпила его и вернулась снова. Дождь сменялся снегом. В одну ночь кот Борис ушел к тете Оле. Тёмка завыл волком. Марфа сбежала из конюшни, ей хотелось в другое место. Ярик смотрел в окно и видел, вот Марфа бежит по заснеженной дороге под большой луной. У мамы не было сил бежать следом, собирать снова всех вместе. Темной зимой по утрам понятно, что мир не создан для удовольствий. Маленький школьный автобус. Два глаза блются в большой темноте. Запах бензина, заспанные ученики, сердитый водитель, деревянные ступеньки, расшатанные от детских ног, снятые шапки, закинутые на крышу, неожиданные тачки пальцем в бок, кислый страх в животе. Ярик знал, что мама ездит в школу и ругается там со всеми, чтобы его не трогали. По маминому совету он всегда старался засесть в классе и больше не выходить. Пытался дружить с кем-то, шутить, приносил конфеты или помогал в чем-то. Но так просто дружба не работала. Все знали секрет дружбы, а Ярик не знал. Если отец был дома, то в школу добирались на Марфе. Одним черным утром по пути туда Ярик увидел северное сияние впервые. Не такое маленькое, на которую можно не обратить внимания, огромные, раздувшиеся медузы. Про такое в деревне говорили, разлились зимние радуги. Отец остановился и спешился, приложил палец ко рту, потом к уху. Глаза зеленые, потому что в них отражается небо. «Слышишь?» Голос дрогнул. Ярик освободил из-под шапки и капюшона уши. Сияние шумело, то ли похлопывая в маленькие ладоши, то ли ломая хрупкие ветки деревьев, как на костер. И танцует. Смотри сюда. Отец взял Ярика за руку. Они прошли немного вперед через огромные в половину деревьев сугробы. Ярик всмотрелся. Снежные фигуры, может, толстые ангелы, а может, подросшие медвежата. Потом закинул голову назад. Через сосны торчали пушистые звезды, куда ярче и крупнее, чем обычно. За этими звездами прятались другие, поменьше. Небо было усыпано блестящей мукой и утекало в воронку. «Медведица, ковш!» Ярик показал пальцем в небо, в то место, где звезды были самыми яркими. «Как мама Умки!» «Это да, верно». Отец тоже стоял, запрокинув голову, приоткрыв рот. «Мне бабка моя говорила, что это не медведица, а звездный лось. Надо будет все ее истории записать, а то забудутся». Ковш в небе сразу же превратился в лося. Вот он поскакал по небу, и сияние потянулось за ним следом. Стало приятно от того, что медведь становится лосем просто потому, что отец так сказал. Может, и Ярик скажет как-нибудь такое, что все изменится. Когда-то у него было 6 ног и длинный-предлинный хвост. Отец рисовал пальцем по небу, как по листу бумаги, и лось послушно двигался. И тем, что такой красивый, разозлил небесного бога. Он послал сына, охотника-богатыря, чтобы тот отрубил лосю лишние ноги и хвост, создал простое животное для земли. А первый лось так и остался в виде созвездия. Бабка мне поэтому говорила, что легче всего быть как все. А с 6 ногами жить опасно. Другие тут же придут с топором. А какая она была, бабушка? Все могла объяснить. А вон полярная звезда. Правильно, полярная звезда — гвоздь земли. Ярик повесил рюкзак на ветку дерева и ослабил шарф. Стало вдруг жарко, где-то в животе жарко, от восторга. А еще расскажи. Ну, вот когда-то небо поддерживал дуб, но его крона загораживала солнце с луной, было темно и холодно. Тогда из моря вышел волшебный человек и срубил дерево одним ударом топора. Космический дуб свалился, стал небесной дорогой в Маналу, мостом между миром живых и мертвых. И мертвые ходят по нему туда-сюда? Ирма так говорит, когда сказки читает. Это же хорошо, что ходят. Значит, рядом. Ирма говорила, не отпустили, раз ходят. Верно. Хотя можно проводить хорошо, а потом позвать, если одиноко. Главное, чтобы сами не приходили без приглашения и чтобы в доме не застряли. А как это позвать, если одиноко? Бабка деда звала регулярно. Полотенце перекидывала через окно, он по полотенцу и приходил. Жаловалась еще, что он ледяной в кровати лежит, морозит ей ноги. И что, не страшно? Ну, так это ж дед. Чего он плохого сделает-то? Она его знала лучше, чем он сам себя знал. Потом бабка его уже отпустила, как время прошло, и он перестал приходить. Так, прилетал пару раз птицей. Я не верил, но сейчас думаю, что ведь не знаю, он или не он. Птиц поэтому никогда нельзя обижать. И если их вдруг прилетает много, это умершие прилетели за тем, кого ждут. И на земле тебя ждут, когда только родился, и там тебя ждут. Всюду ждут, все говорят, рождается и умирает человек один. Неправда. Все ровно наоборот. Отец взял Ярика за руку, и они пошли обратно к Марфе. Мысли о школе казались пришедшими из чужой головы. Куда важнее небесные лоси, космические деревья и души птицы, снежные толстые ангелы. А это Манала далеко? Ярик шел как мог медленно. «Можно в нее случайно зайти и не выйти?» «Ты что, и ее боишься?» «Не боюсь. Смерти бояться вообще не надо. Чего ее бояться?» «Я и не боюсь. Смерть не самое страшное». Ярик почувствовал, что значит «есть самое страшное». Сразу же потянуло домой, словно в лесу он один. Никого вокруг, только северное сияние. Бесконечные черные деревья, подвижное небо над головой, крутящаяся в танце юбка. «А что самое страшное?» Где-то ухнул филин, и с ветки бесшумно свалился снег. Отец убрал руку, поднял воротник. Ярик схватил отца за карман, чтобы хоть за что-то держаться. «Думаю, самое страшное — пустота. Пустота? Что такое? Да как тебе объяснишь? Отец подошел к Марфе и вытащил для нее из кармана сушку. Пустота — это падение. Так разве что. Снова вышли на дорогу. Ярик не стал говорить, что забыл рюкзак на ветке, что ноги ему морозит попавший в валенки снег. Не хотелось ничего говорить. А вот, видишь, снежная куча, под ней камни. Голос отца стал ненастоящим, таким веселым, что Ярику стало грустно. Взрослые стараются так специально после того, как ты задал неправильный вопрос. Камней на землю накидали великаны. Они вечно спорили друг с другом и бросались камнями. И в церкви кидали камни, когда их начали строить, потому что не любили православную веру, и лодки у них были из камня. Но великаны могут в таких лодках плыть. Люди каменную лодку даже вообразить не смогут. Ну да. А ты чего такой тухлый? Живот болит. Опять болит? Может, домой поехать? Не надо тебе домой. И так дома постоянно, у мамки под боком. Живот болит. Пройдет. Я бы лучше дома учился. Растолстеешь. Отец неприятно хмыкнул, дернулся куда-то резко. Школа тебя хоть закаляет, а то превратишься в хряка. Впереди половина дороги. Ярик придерживал рукой живот, слегка скруглив спину. «Еще что помнишь?» — хрипло спросил он. «Что пусто здесь никогда не было. Но существовал такой бескрайний океан. В нем было все соединено, и время, и живое, и мертвое. Подожди, остановись!» «Зачем?» «Еще в последний разок посмотрю перед тем, как в школу эту». Ярик спрыгнул с лошади, обернулся к лесу. Вот черный лес, вот зимние радуги. Сильные звери и звезд, а под ними слабые люди. Звезды в небе держатся, а люди на земле падают. «Сын!» — Ярик испугался. Никогда и никто не называл его сыном. «Ты меня за все прости», — сказал отец, и Ярику захотелось заплакать. «Бабка говорила, лихой человек, шестиногий лось. Вот ничего не поделаешь, когда человек шестиногий, поломанный. Прости, что все так. И отпусти. Так будет лучше. Я хотел как угодно, но только не так».